Глава 4. Но в следующем раунде бой снова вернулся в прежнее русло. И зрители, 3 минуты назад оглушительно кричащие, свистящие, вопящие, вскакивающие со своих мест, опять стали скучать и недовольно гудеть. Им хотелось больше ярости, жестокости и крови. «Хлеба и зрелищ», — чуть слышно произнес Холмс. За последние 2000 лет, похоже, ничего не изменилось. Он был разочарован тем, что видел. Думал, это будет благородный, технически интересный поединок, а попал на скучный и неинтересный бой. Меня, если честно, это тоже стало изрядно раздражать. Слишком много эмоций, запахов, далеко не всегда приятных, яркого света и шума. Но люди требовали еще и еще. Я уже стала понемногу прикидывать, как половчей намекнуть Холмсу, что я устала и хочу домой. Но все внезапно закончилось. Келли все-таки допустил ошибку. Не успел вовремя отскочить в сторону после очередного выпада, и Волш его достал. После страшного удара в голову англичанин без чувств повалился на пол. Бой закончился. Зрительный зал взорвался криками. Несколько человек бросились поздравлять нового чемпиона Британии. Но тут Холмс встал со своего места и громко произнес: «Я протестую! Бой велся нечестно!» К нему обратился распорядитель матча. «В чем вы видите нечестность, сэр? По-моему, всем все достаточно ясно. Видно, кто выиграл бой, а кто проиграл». И он показал на лежащего неподвижно англичанина, вокруг которого хлопотали 2 человека, обливали холодной водой и пытались привести в чувство. «У мистера Волша под повязками что-то есть», — громко, отчетливо произнес Шерлок. «А это запрещено правилами». «Я проверял повязки перед боем», — заявил, натужно улыбаясь, распорядитель. «Они были в полном порядке. Ваши обвинения, сэр, беспочвены. Тогда давайте проверим их вместе», — предложил Холмс. «Если у мистера Волша ничего под лентами нет, я принесу ему свои искренние и глубочайшие извинения и выплачу 100 фунтов в качестве моральной компенсации». «Бой закончен!» — уже зло и без всякой улыбки заявил распорядитель. «Проверки нет никакой необходимости. Протестую!» Тут же поднялся рядом с Холмсом седой джентльмен. «Раз есть сомнения, необходимо провести проверку, иначе поединок будет считаться нечестным. Если что, я тоже готов заплатить 100 фунтов мистеру Волшу в качестве моральной компенсации». В зале на секунду воцарилась тишина. Затем раздались требовательные крики зрителей. «Джентльмены правы! Проверить! Необходимо убедиться!» Несколько человек вылезли на ринг и окружили Волша, не давая ему уйти с арены и скрыться в глубине цирка. Распорядитель выглядел довольно-таки бледным. Нервно оглядывался по сторонам и вытирал пот со лба большим клетчатым платком. Ему стало не по себе, а его маленькие хитрые глазки так и бегали из стороны в сторону. В спор вмешались выбранные судьи. Они тоже поднялись на ринг, подошли к ирландцу и попросили размотать ленты на руках. Тот пусть и неохотно, но повиновался. Под тейпами обнаружились небольшие плоские тканевые мешочки, заполненные чем-то тяжелым. «Так я и думал», — удовлетворенно произнес Холмс, ощупав их. «Внутри порошкообразный цемент. Он нужен для увеличения веса и силы удара. Этой уловкой довольно часто пользуются мелкие уличные преступники. Места в кармане мешочки занимают мало, а руку утяжеляют весьма существенно. И оружием, в отличие от кастета или свинчатки, они не считаются. Если полиция при обыске их обнаружит, ничего страшного. А вот в драке это крайне полезная вещь. Утяжелитель можно плотно зажать в кулаки и бить гораздо сильнее, особенно если у тебя кисть большая и широкая, как, например, у нашего претендента». Судьи развязали мешочки. В них действительно обнаружился серый порошок, цемент. Насколько я знала, это довольно плотный и тяжелый строительный материал, используется для изготовления бетона. «У меня есть ощущение», — продолжил свою речь Холмс, «что мистер Волш пользуется этой уловкой не в первый раз. Не этим ли объясняется тот факт, что он так легко одерживал победы над предыдущими противниками? Сила у него и так немалая, да еще эти утяжелители. Но у этой бесчестной уловки есть один существенный недостаток. С течением времени становится все тяжелее поднимать кулаки, что мы и увидели во время боя. В последних раундах мистер Волш уже с трудом скидывал руки и наносил удары. «Вы вели себя недостойно, неспортивно», — гневно сверкнул глазами седой джентльмен, обращаясь к ирландцу. «И, разумеется, не можете претендовать на титул чемпиона!» «Это не я придумал», — совсем по-детски насупился рыжий гигант. «Так мне велел мистер Краук. Это, мол, поможет тебе быстрее выиграть бой». «Кто велел?» — не понял седой джентльмен. «Распорядитель турнира», — подсказал один из судей. «Кстати, а где он?» Но мистера Краука уже и след простыл. Успел скрыться, как и секундант ирландца. Очень вовремя, иначе бы им пришлось отвечать за свое мошенничество. И им, можно сказать, еще здорово повезло, что все смотрели на ринг и не заметили их бегство. Иначе бы этим обманщикам точно бы не поздоровилось. Зрители, разумеется, не стали бы вызывать полицию, а разобрались с мошенниками сами, по собственным правилам и понятиям чести. Никто не любит, когда его обманывают, причем так нагло. Естественно, результаты боя отменили, а всем сделавшим ставки вернули деньги. Волшу в наказание за нарушение правил запретили на 2 года участвовать во всех боксерских состязаниях в Англии. Но, полагаю, он найдет с кем и где сразиться за деньги. Бокс весьма популярен не только у нас в Британии, но и во многих других странах. Так что переживать за него не стоит. А будет ли он теперь драться честно или опять согласится на обман? Это зависит только от него самого. «Не удалось мне заработать на боксе», — шутливо произнес Шерлок, когда мы возвращались к себе домой, в нашу славную квартиру на Бейкер-стрит. «Видимо, это не мое». Я согласно гавкнула. «Лучше будем заниматься тем, что у нас получается хорошо. Раскрывать преступления». Вот и сегодня, во время этого боксерского поединка, Шерлок сумел проявить наблюдательность и заметить, что Волшу становится все тяжелее поднимать руки. Он сделал из этого правильный вывод и таким образом разоблачил мошенников. Что не может не радовать. Спорт должен быть честным. Я думаю, вы со мной согласитесь. От автора. В рассказе использовалось описание реального боксерского поединка, состоявшегося в Англии в самом конце XIX века. Один из боксеров действительно использовал в качестве утяжеления мешочки с цементом, спрятав их под тейпами, но был разоблачен бдительными зрителями.